«Идем», — сказал я и провел ее в комнату. «Познакомься, Соня, это Ира». Только женщины могут так коротко одним взглядом охватить друг друга. Впрочем, они церемонно пожали друг другу руки, сказали «очень приятно». Ирка еще добавила: «А вы очень похожи, Петя, можно тебя на минутку по делу? Я ведь на бегу заскочила, я очень спешу». И увела меня на кухню. Там, закрыв за собой дверь, она сказала: «Мог бы предупредить, я ехала через весь город. Так я сам не знал. Она только приехала. Но не в этом дело. Ты можешь остаться. Еще чего? Надолго она?» Я пожал плечами, сказал: «Ириш, слушай, мне нужны билеты в филармонию, в театр, а до зарплаты еще неделя, а она уже год как нигде не была». «Ясно», — прервала она и открыла сумочку. «30 рублей. Если не хватит, я еще достану у мамы». Она протянула мне деньги. «Ну, 30 — это много», — замялся я. «Возьми», — приказала она. «Когда напечатает мой рассказ, начал было я». «Ладно тебе», — перебила она, — «рассказ. Если напечатает, я куплю тебе коньяк, а ты купишь себе костюм или пищ-машинку». «Спасибо», — сказал я, пряча деньги в карманы, и протянул руку, чтобы открыть дверь из кухни. Но Ирка удержала меня. Я вопросительно поглядел на нее. «Идем, ведь неудобно», — сказал я. Но она молча и ожидающе смотрела мне в глаза. «Ты псих», — сказал я. «Ты просто псих». «Ага», — сказала она и притянула меня к себе, обняла и поцеловала. Потом, прильнув ко мне всем телом, поцеловала еще и еще раз. И тихо сказала: «Петя, я останусь, а? Ведь тут две комнаты. И я люблю тебя, Петя». «Но не сегодня же, Ира. Ты сама понимаешь?» «Да, понимаю, я понимаю. Я просто дура. А я пойду с вами в театр?» «Конечно», — сказал я. «Ну, идем, неудобно». Мы вышли из кухни. Соня сидела на диване, опустив руки на колени и глядя в пол. У ног ее терся Сидор, но вряд ли она сейчас видела его. Услышав наши шаги, она подняла на меня далекие печальные глаза. Но я почему-то отвел свой взгляд, мне было неловко сейчас встречаться с Сониными глазами. Пять дней в неделю она учила шатурских ребятишек музыке. А на шестой садилась в электричку и ехала в Москву ко мне. Гаммы, многоголосые фортепианные гаммы, летели вслед за поездом. Соня везла их в себе. Еще она везла мне смешные и грустные рассказы о своих маленьких учениках. Это были забавные истории, они вполне могли бы продолжить знаменитую книжку Чуковского «От 2 до 5». Среди 15 Сониных учеников было 3 семилетних проказников и проказниц, одаренных музыкальным слухом, и каждый раз Соня привозила с собой новости об их детских выходках, смешных словечках, трогательных и дерзких поступках. В этих ее рассказах я улавливал скрытую Сонину тоску по собственным детям. Я чувствовал, что там, в своей музыкальной школе, она в течение этой рабочей недели с понедельника до пятницы не только учит детей гаммам по учебнику Черни, но отдает им весь запас ласки и доброты своего уже взрослого и одинокого сердца. А в субботу она садится в электричку и едет ко мне. И гаммы фортепианные, гаммы Черни еще звучат в ней. Еще бегут следом за ней и за поездом, и галками сидят вдоль дороги на телеграфных проводах. В ту субботу она тоже ехала в Москву.